братья и сестры, все присутствующие, у нас сейчас будет вторая часть. Вторая часть в присутствии всех, взрослых, детей, гостей, слушателей, будем совершать вечерю Господню по Слову Божьему. Это одна из Его заповедей Божьих, которую для нас оставил с вами, и оставил нам ее с вами совершать до дня пришествия Своего. Вот столько будет еще совершать вот эту заповедь Церковь Божия. Если вы были внимательны, друзья, то говорилось о том, что вот совершение заповеди и участие, и причастие к этой заповеди, оно правильное причастие, оно несет нам благословение. Бог нас благословляет, наши души, вот дает правильное мышление, богопонимание, богопочитание, друг к другу относиться как надо, к детям, ко всем. Как жить на этой земле? Бог дает правильное понимание. Вот при правильном участии. Друзья, при правильном участии мы внутренне, духом нашим, присоединяемся к телу Христову, которое есть Церковь. То есть для самого себя получаем приращение невидимое к телу, к Церкви. Это когда все правильно. Священное Писание предупреждает, что можно совершать вечерю и неправильно. Участвовать можно в этой вечере и неправильно. О чем служитель Божий апостол Павел предупреждает. И вот как бы аттестацию на то, что правильное или неправильное участие в вечере Господней, Бог дал нам право самим осуществлять. Я буду участвовать, брать кусочек хлеба, и правильное оно перед Богом или неправильное. Я буду сам себя испытывать, исследовать, и уже Господь посмотрит, взвесит, и от участия пошлет или благословение, или что имел благословение, отнимет Бог благословение, может даже последнее. Наша церковь, друзья, ну не раз уже вы видели, даже, к примеру, ну, как тело, как поместная церковь испытывала благословение, оно в чем заключается? Ну, к примеру, кто-то выходит и говорит, я хочу покаяться, то есть хочу присоединиться к телу, к этому, к церкви, я сознаю себя грешником, это благословение. Или кто-то говорит, я хочу исповедоваться. Кто-то, братья и сестры, оживает. Это как благословение. Наша церковь знает и отрицательные случаи, когда кто-то говорит церкви, ну, образно скажу, что до свидания. С вами мне не по пути. До свидания. Ну, думают люди, что говорят как будто только людям, а на самом деле, я понимаю, это люди говорят Христу, Богу, до свидания. Нам не по пути. И уже это делается решение, потом спустя некоторое время, уже не на общем, а на членском собрании. Мы, конечно, сожалеем, мы, вот, и я в том числе, и испытываю, каюсь, а почему не уберегли, не упасли. Бывает, что понятно, а бывает, что непонятно, когда человек уходит. Друзья, немножко меня ободряет то, когда и Христа Иисуса, когда Он был в теле на земле, Его тоже не поняли, многие не поняли и отошли от Иисуса Христа. И когда они отошли, они думали, что они от Него отошли, вот от этого человека или Бога-человека. От Бога они не отошли, они так думали, но они заблудились в этом. Они сказали Христу, до свидания, нам с тобой не по пути. На небо мы подыщем себе сами другую дорогу. И стали искать. А другой дороги на небо Бог не проложил. Поэтому, друзья дорогие, вот вечеря Господня мы и в присутствии детей наших совершаем. Я, когда был в детстве, помню, вечерю совершали, и для меня, конечно, эти собрания были очень трудными, долгими, кажется, бесконечными. Все вот взрослые там участвуют в этом хлебе, в вине, какое-то там сокровище для себя находят. А для меня все это сокрыто, как пелена. Я только ждал, когда же они скажут «Аминь». собрании. Вот побыстрее бы все закончилось. Детки, повзрослеете, поймете и по достоинству оцените вот эту вечерю Господню, по достоинству. Оно для нас очень судьбоносно. И как сейчас было уже сказано, если вы обратили внимание, вечеря это имеет обрядовую внешнюю сторону. Вот видите, хлеб здесь, чаши с вином. Вот это все обрядовая сторона, когда братья обходят, разносят, вот внешняя сторона. Она на своем месте у нас. И вот главное всегда переживание было у Господа. И сейчас Виталий Александрович говорил, что обрядовую сторону отшлифовать до блеска можно. До блеска можно. Ее так украсить, так ее нарядить, эту обрядовую сторону, что будет просто удивительно. Но, братья и сестры, самое главное – всегда не внешняя сторона. Самое главное – это сама суть этой вечери. А по сути, что к ней относится, вот Павел пишет, «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой? Хлеб, который благословляем, не есть ли приобщение к телу Христову?» Это он спрашивает членов церкви города Коринфа и говорит, «Вот чашу благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой?» То есть в чаше-то, коринфяне, вы поучаствовали. И неплохо поучаствовали. И если кто-то, прихожанин со стороны, посмотрит и скажет, какая красота, какое торжество, может восхититься, удивиться. А он, как служитель, смотрит на их внутреннюю жизнь и говорит, вот в чаше-то вы поучаствовали. Вы в ней поучаствовали, у вас хорошо получилось. А к крови Христовой вы приобщились или нет? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение к телу? То есть, внешняя сторона у вас получилась, а внутренняя, ничего ли вас со Христом не разъединяет ли? А у них как раз в той церкви масса была проблем. Как раз со Христом у них не все было благополучно. И внешнюю обрядовую сторону они отшлифовали, она была блистательна. Братья и сестры, поэтому пусть и нас с вами Бог благословит сейчас участвовать вот в этой вечере. И главное, заглядывать к себе вот вовнутрь, в сердце заглядывать, чтобы на саму суть. Вот от этого зависит, или даст Бог благословение, или последнее заберет. Только от этого зависит. Поэтому вот всех участников пусть Бог благословит. Я хочу, друзья, чтобы все участвовали. Я так хочу. Вот. Но не всегда от меня лично зависит. От каждого зависит. Вот часто мы иногда уловлены бываем на чем? Вот когда уклонение от сути происходит. Когда, ну, к примеру, нам иногда людям кажется, Господи, да я вот, ну, с тобой, ты видишь, у меня, ну, если не на пять, на четверочку, у меня нормально с тобой отношения, пойдут с тобою. А вот с соседом, ну, сосед крайний, вот как мы с ним сошлись и живем? Вот кто его ко мне подселил, это какой-то, вот что это за человек? Я с ним не дружу и дружить не собираюсь. Братья и сестры, вот как раз через соседа нашего, через брата ли, жену или мужа, Бог нас и испытывает. Вот это и есть аттестация твоего отношения к кому? К Иисусу Христу. Все ли распято там? Или не все. И если не все распято, надо поправить положение. А потом благослови Бог вот эту видимую часть, обрядовую сторону подчеркивать. И участвуя, я буду говорить, Господи, у меня все хорошо. У меня все хорошо. И вы, члены церкви, тоже смотрите и видите, что я участвую. Или вы участвуете. Значит, у меня со Христом хорошо. Я участвую. Видимо, подтверждаю вот эту невидимую часть. Благослови нас на это, Господь. Мы помолимся над хлебом. Слава Тебе, Господь и Бог, Отец Небесный, за Сына Иисуса Христа, за эту искупительную жертву, что никак иначе ты не мог спасти, как только через страдания, через крест, через смерть. Слава тебе за этот подвиг, Господи, и сейчас, вспоминая эти страдания, подвиг твой, прошу, ты благослови этот хлеб для нашего достойного участия в нем, чтобы на участие каждого участника ты мог смотреть и радоваться, и приятно тебе было, Богу нашему. Господи, чем согрешили, вчера ли, позавчера ли, прости, помилуй, где не хватило силы осудить, смириться, попросить прощения, прости, очисти, и позволь достойно поучаствовать в этом хлебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Господь благословил и преломил. Мы будем петь «Господь, когда ученикам».